Через двое суток Гоша и Костя лежали под кустом у пересечения Калужской трассы с кольцевой дорогой и разглядывали в бинокли мощную заставу, оседлавшую транспортную развязку. Зрелище было впечатляющее. Гош так и не смог понять, то ли московские тупые просто вдребезги тупы, то ли они наоборот продвинутые мудрецы, логику которых простому смертному не осилить. Фортификационные работы, проведенные здесь с непонятной целью, по нынешним меркам тянули на линию Мажино. Виадук, поднимающийся на насыпь кольцевой, был наглухо завален разномастными строительными конструкциями. Массивные бетонные надолбы перегораживали дорогу, уходя под мост. Из узкого прохода торчал не больше не меньше Т-80, а с моста на трассу глядела четырьмя стволами зенитная установка «Шилка». Чуть левее торчала еще одна здоровая башня, сразу показавшаяся Гошу знакомой. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это гаубица, самоходка, на том же шасси, что и миномет регуляторов. «Интересно», – сказал Костя. «Если они пригнали сюда все это хозяйство, нужно так понимать, что они умеют им пользоваться». Гош только хмыкнул в ответ. Они лежали в кустах уже второй час, и за все это время не разглядели толком ни одного живого человека. Только пару раз мелькнуло за баррикадой что-то, похожее на серый городской камуфляж. Да облезлая дворняга прибежала. Увидев ее, Гош и Костя сразу напряглись, ожидая, что с заставы по собаке кто-нибудь стрельнет. Но москвичи то ли наелись бессмысленной пальбой, то ли у них завелся свой главный, покруче тульского. А еще над городом висел смог, как в старые добрые времена. Правда, запах был другим, едкий, дымный, запах пожарища. «Я отдохну чуть-чуть», – сказал Гош. «Глаза устали». Он отложил бинокль и перевернулся на спину. «Это от дыма, наверное», – предположил Костя. «Что-то у ребят капитально сгорело. Может, они поэтому и не высовываются?» Залезли в свой танк, он как раз в тенечке стоит, и наглухо дрыхнут. «Слушай, давай провокацию учиним, гранату бросим, например». «Далеко». «А пофиг, лишь бы рвануло. Ты же хочешь, чтобы они проявили себя?» «Не знаю. Такое впечатление, что я сейчас понимаю о творящемся вокруг примерно столько же, сколько в день, когда проснулся». «Аналогично». Они уже знали, что москвичи основательно пошарили вокруг столицы, таща в нее все, что плохо лежало или стояло. Запомнившаяся Гошу из прошлой жизни воинская часть у кладбища была разграблена на корню. Правда, карты в секретной комнате нашлись, и Гош склеил отличную схему Москвы. Но толку от этого пока не было. Оставалось лежать, присматриваться и гадать, как ловчее проникнуть в город. «Опять едут!» Гош рывком прикатился на живот и схватил бинокль. Слева к заставе приближались машины. Две. Снизу, да еще и через ограждение на насыпи, сложно было разглядеть, кто в них сидит. Но зато над каждой болталась длинная антенна. Машины подъехали ближе и остановились. «Разрыв между патрулями ровно полчаса», – сказал Костя. «Ладно, подождем следующего». «Или это тот же вернулся с полдороги?» «Нет. Здесь первая машина – Альфа-Ромео. А вторая?» «Не узнаю. Видишь, красная?» «Да, это другой патруль. Что же, они так и крутятся целыми днями по внешней стороне кольца, а ночью?» «Вот именно», – кивнул Гош. «Ночью. Костя, будем лежать. До посинения. Хочешь, я сгоняю к ребятам за жратвой?» «Да погоди ты». «Ага. Один вылез». Гош присмотрелся. В громадной башне самоходной пушки откинулась дверца, и из нее показалась голова. «Хорошие тачки у ребят», – мечтательно произнес Костя. «Сразу видно, не Тула задрипанная. В Туле дороги такие, что только на джипах и можно. Потом они часто выезжали за город, а эти, похоже, на вылазки не ходят. Кстати, может, они просто бензин экономят. Ты вспомни, сколько ела твоя Тойота». «Ты мою любимую машинку не трожь, убивец! Расстрелял бедную и молчи теперь!» «Извини, больше не буду». Сзади тихо свистнули. Гоша оглянулся. Из зарослей выползла Женя, растрепанная, с ног до головы в земле и местами в саже. Гош молча подвинул ей бутылку с водой. Женя благодарно кивнула и надолго припала к горлышку. «Все нормально», – сказала она, утолив жажду. «Цыган к нашей стоянке пошел. Хотя нет, вру, ничего там в этом городе не нормально. Гошка, ты не поверишь». «Что случилось? Вы не смогли пройти?» «Да как сказать? Гош, Битцевского лесопарка больше нет. Хочешь, сам в ту сторону прогуляйся?» «Как это нет?» – удивился Гош. «А, понял вас. Ага». «Сгорел», – заключил Костя. «Я так и думал, что это какой-нибудь лес так надымил». «Женечка, держи бинокль. Посмотрите направо. Последняя достопримечательность родной столицы. Мобильный патруль уходит на патрулирование». «Советские губные гармошки – самые губные гармошки в мире», – съязвил Гош. «А куда еще, по-твоему, уходят патрули?» «Разумеется, патрулировать». «Отстань. Жень, ты их видишь?» «Угу», – кивнула Женя, провожая взглядом резво уносящиеся по кольцу машины. «И часто они так?» «Пока что с интервалом полчаса, а дальше посмотрим». Женя вернула Косте бинокль и достала сигареты. «В общем, это какой-то ужас», – подытожила она. «Мы перешли дорогу в районе Ясенева. Там небольшая развязка, она не охраняется, вся завалена бетонными глыбами. Рядом лежит на боку автокран, опрокинулся, наверное, когда эти чушки ворочал. Мы побежали вглубь, а дыма все больше. Один раз видели, проехала какая-то банда на двух машинах. Поднялись на горку к универмагу, знаешь?» «Конечно. И?» «Рядом с универмагом околачивается еще один патруль. Тоже две машины, пять человек. Я не понимаю, их что тут, миллион?» «Короче говоря, мы проскочили за дворками и вышли к лесу. А его нет. Вообще, ни листочка. Одни стволы обугленные. Похоже, сгорел буквально на днях. Я от страха чуть не разревелась. Ну мы и повернули». «Обидно. Значит, лесом не пройти. Только по дороге, Гоша. Там еще земля тлеет». «Я вот думаю, они нарочно лес спалили?» – поинтересовался Костя. «Если у них такая мания преследования, вполне могли его специально поджечь. Я бы на их месте точно поджег. Очень уж лесок удобный для скрытого накапливания и перемещения живой силы». «Хочу водки», – сказал Гош, – «а потом домик у озера и книжки при свечах». «И купание при луне», – напомнил Костя, – «с голыми бабами. Ох, виновата, леди Джейн, вы уж простите меня, похабника». «Да я не против», – улыбнулась Женя. «Все лучше, чем за ними из камышей в бинокль подглядывать». Костя поперхнулся и с нарочитой старательностью принялся шарить линзами по заставе. Гош молча показал Жене большой палец. «Может, попробуем другое место?» – спросил он. «Допустим, вдоль железной дороги. Там, за Варшавкой». «Далеко идти. Протопаем несколько часов, устанем, и тут патруль. Что дальше?» «Вот именно», – заметил Костя. «Даже если сможешь завести какую-нибудь машину и на ней поедешь, все равно хана. У них тачки быстрые. И вообще, регуляторы. Пешком в город соваться бессмысленно. Мечтать об этом не вредно, но реальная обстановка не располагает. Слишком у них высокая плотность охраны». «Чего они так боятся?» – спросила Женя. «Есть идеи?» «Себя», – коротко ответил Костя. «Вспомни Тулу». «Самодавляющий тоталитарный режим?» – вслух задумался Гош. «По нынешним временам очень даже может быть». «Я вот думаю, одолеем мы этот город впятером или нет? Все-таки Тулу мы уконтропупили?» «Знаешь, Костя, на самом деле главный мечтатель у нас именно ты. Кто тебе сказал, что мы Тулу одолели? Мы пробежали сквозь нее, распугав ничего не подозревающее население. Задали свой темп. Здесь этот номер не пройдет. Москва готовится к войне или уже воюет. Пусть даже, как ты правильно заметил, с собой. Но в любом случае она готова к хорошей драке. И темп жизни в этом городе не тульский. Москвичи, пусть даже и тупые, будут реагировать очень быстро». «Да я так», – вздохнул Костя. «Пятеро идиотов с атомной бомбой без взрывателя – это Москве на ползуба», – добил его Гош. «А что же тогда?» «Понятия не имею. Ближайшие сутки – лежать, собирать информацию». «Как мне все это не нравится», – возмутился несправедливостью мира Костя. «И ведь не прошу ничего особенного, дайте пройти в родные Кузьминки. А тут на тебе, заграждение, танки, самоходная артиллерия». «А ты сходи и попроси, чтобы тебя пустили», – невидным тоном посоветовала Женя. «Это как?» – изумился Костя, поворачиваясь к ней лицом. «Просто», – сказала Женя, – «сходи и попроси».